Глава 7. Юрка действительно заболел серьезно. Я застал его с высокой температурой. Горло перевязано, глаза красные, губы бледные, еле шевелятся. Лекарств на тумбочке больше, чем в аптеке. Как заговорю про аптеку, так вспоминаю аптекаршу с голубой птицей. Что-то запало она мне в душу. «Ну что ж ты, Юрка, говорю, летом ангиной заболел. Мороженое?» «Не-е-е», — мотает головой Юрка. «Папа говорит, во всем виноват кондер в машине. Из-за кондиционера люди часто болеют». «Серьезно?» — удивился я. «А мои всегда в жару с кондиционером ездят. Но пока проносило». «Значит, повезло», — прошептал Юрка и тут же спросил. «Собаку с котом закрасил? Там ничего сложного. Белая краска осталась. Ты замажь все, а я как только поправлюсь, приеду, нарисую корову». «Да забей ты», — говорю, — «какая теперь разница, корова или собака? Главное, поскорее выздоравливай». «Ты не волнуйся, я все исправлю». «Вот чудак-человек», — рассмеялся я. «Да не думай ты об этом. Ты сейчас должен сосредоточиться на выздоровлении. Знаешь, я где-то читал, что человек может свое выздоровление приблизить усилием воли. Нужно все время внушать себе: я выздоравливаю, мне уже лучше, я выздоравливаю, мне хорошо». Я закрыл глаза и вознес руки к потолку. Юрка вяло рассмеялся, это он передо мной хорохорился, видно же, что ему не до смеха. «Ты что, не веришь мне?» — спрашиваю. «Верю, верю», — отвечает Юрка, — «ну ты так смешно это показывал». «Ночью, когда все улягутся спать, начинай себе внушать», — посоветовал я. «Вот увидишь, завтра уже будет лучше. А еще тебе было бы неплохо облиться холодной водой, желательно ледяной. Меня дед так лечит. Чуть что, сразу под холодный душ. А в холодильник ставит 3-литровую банку с водой. И на ночь уже обливает из нее. Страшно, но болезнь отступает». «Ты что?» — говорит Юрка. «Моя мама в обморок упадет, если ей такое предложить. Видишь, как укутала. Ты нельзя мне обливаться сейчас. Доктор уколы прописал. Такие болючие. Ужас. Ну а как ты там? Никто больше не погиб?» «Нет», — отвечаю, — «все пока тихо». «Это что у тебя за книжка?» — спросил Юрка. «Плохо», — говорю и протягиваю ему. «Хочешь почитать? А сам-то прочитал?» «Бери, я еще успею». «Спасибо». Юрка взял книгу и взглянул на обложку. «Интересная». «Бабушка говорит, очень. Прочитаешь — расскажешь». «Угу». У Юрки я пробыл недолго. Да и что сидеть над головой больного человека? Пожелал ему скорейшего выздоровления и отправился в обратный путь. Что я за дурак? Постеснялся у Лафичевских попросить десятку. За что теперь билет покупать? И тут меня осенило. На Курском вокзале есть один парень, торгует сладкодисками. Я у него все время игрушки покупаю. Он даже мне скидку делает. Всем продает по 150 рублей, а мне по 120. Вот думаю, у кого займу 10 рублей. С Баррикадной до Курской минут 20 езды. Но и тут меня ожидало разочарование. Парня с дисками не было. Лоток стоял, но продавец был другой. Что же делать? Я вспомнил, как пацаны постоянно просят у Макдональдса деньги. Папа обычно отдает им мелочь. Я всегда думал, и не стыдно им вот так попрошайничать. А еще я думал всегда, что сам бы вот так не смог. А что, если попробовать? Ну, не укусит же меня в самом деле. Пойду объясню, скажу так, мол, и так, потерял деньги, нужно домой доехать. Пока я собирался с духом, в направлении Черешневых садов ушло 2 электрички. «Может, родителям позвонить?» — подумал я. Но тут же эту мысль задвинул подальше. Зачем создавать им лишние проблемы? Ясное дело, они попрутся за 3-9 земель, чтобы довести меня домой на машине. Но это не дело. Я должен сам найти выход. Набравшись смелости, я подошел к женщине. Мне показалось, что она поймет меня. «Тетенька, извините, пожалуйста, но вот тут такое дело...» «Денег не дам», — гаркнула добрая тетенька. Я аж отскочил от нее. «Попрошайки хреновы, пошел вон!» «Извините, я пошел вон, говорю, поросенок!» После такого странного полудиалога я даже призадумался. Подошел к витрине небольшого магазинчика и внимательно рассмотрел себя. С чего это она меня поросенком назвала? Может, где случайно испачкался, «Да вроде нет, лицо чистое». Я осмотрел руки, одежду, все в порядке. И чего это взбрело в голову меня поросенком назвать? Ума не приложу. Не хочу хвастаться, но если бы вы меня увидели, вам бы и в голову не пришло назвать меня поросенком. Какой же я поросенок? У меня даже ногти на руках всегда пострижены. Мама с бабушкой за этим следят очень строго. После такого неприятного случая я долго стоял в раздумье. Неожиданно в памяти всплыл рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Мы его еще в 5 классе читали. Но тогда я как-то не придал значения грустной истории. Конечно, замерзшего пацаненка мне было жаль до слез, а вот первая часть в то время воспринималась как придуманная и не совсем понятная. Такое, знаете, словно что-то отдаленное, смутное и расплывчатое. Примерно как будто сквозь слезы смотришь на облака. Лишь позже, увидав пацанов возле Макдональдса, я впервые вспомнил тот рассказ. И вот теперь опять. Вы помните ребят, которые придумали термин «ходить с ручкой»? Это что же получается? Я хожу тут с ручкой, то есть прошу милостыню? Точно. А чем я отличаюсь от мальчика Федора Михайловича? Вот оно как бывает. Скажу честно, я чуть не заплакал. Да что там привирать? Уже глаза стали заполняться слезами, когда у меня в голове всплыл тот мальчик с замерзшими красными пальцами. Он и копейку-то не смог толком удержать. Какая-то женщина сунула ему монетку в руку и выгнала на мороз. У меня даже сердце ёкнуло, когда я мысленно представил катящуюся со звоном копеечку от застывшей ладошки по ступенькам. Прыг-скок, прыг-скок. Вот честное слово, прямо услышал звон в сердце. Дзынь, дзынь. Дзынь. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится. «Ну и что ты тут нюни распустил?» — мысленно ругнул я себя. «Теперь-то понял, каково было тому пацану?» «Тебе-то что плакать? На крайний случай позвонишь маме, папе, если сам не справишься. Да и лето кругом, а ты сразу в слезы. Немедленно протер глаза, нытик. У меня такое бывает. В трудные минуты я начинаю сам с собой разговаривать. Только вы не подумайте, что у меня крыша иногда съезжает. Это я просто сам себя воспитываю. Если рядом взрослых нет, кто же меня отругает? Вот я и начинаю выдумывать себе наставника. Вы знаете, часто помогает. Я даже пришел к выводу, что самый лучший наставник у меня — это мой внутренний голос. Родные могут и пожалеть, а вот внутренний голос бывает беспощадным, безжалостным. Но самое главное, я с ним не спорю. Да и как с ним поспоришь? Он же во мне сидит. Изнутри меня начинает голодать. Вот такая штука. И такой, знаете, коварный этот внутренний голос. Бывает, заходит издалека, издалека, вроде ничего и не говорит. Так стукнет легонечко по сердцу и затихает. А ты думаешь, чего это он хочет от тебя? Если не понял, снова стук. Стук. Если опять не понимаешь, вот тут-то он встает во весь рост, и все сразу ясно и понятно. Особенно, когда пытаешься самого себя надуть. Нет, самого себя надувать никак нельзя. Я даже по этому поводу с дедом консультировался. Михаил Александрович мой сказал, что даже не надо пытаться. Все равно самого себя не обманешь. А будешь проявлять настойчивость, то душа, в конце концов, развалится. Правда, он в душу не верит. Это он так сердце человеческое называет. Ну и нафиг мне это нужно, чтобы мое сердце развалилось? Лучше уж всегда самому себе правду говорить. Дед этот диалог еще по-другому называет, что значит прожить 64 года. Вы не знаете как? А я знаю. Совесть. Как дед пояснил, совесть в единственном числе не бывает. Совесть — это вы и ваш внутренний голос. Если внутренний голос у человека отсутствует, значит, все. Конец. Совесть умерла. «Дед», — спрашиваю я, — «а человек может жить без совести?» «Эх, Миха», — ухмыляется дед, — «в этом-то вся наша и беда. Но», — продолжает дед, — «жить-то такой человек живет, только кому нужна его жизнь без совести?» А еще меня удивляет, почему дед не верит в Бога. Все крестятся, ходят в церковь, пусть иногда, а дед говорит, что ему там делать нечего. Понятно, что бывший коммунист, но у нас даже учителя есть из бывших, но все равно верят в Бога. «Дед, а почему ты не веришь в Бога?» — спрашиваю. «Не хочу больше разочаровываться», — отвечает. «Объясни, прошу». «Сначала, — говорит, — Я верил в Деда Мороза, потом в дедушку Ленина, потом в КПСС, затем в перестройку, потом... Дед сделал продолжительную паузу. В... даже в ГКЧП. Только никому не говори, даже нашим. Затем поверил в СНГ, демократию. Да сколько ж можно? Хватит, наверное. Не хочу никаких вер. Ни в Бога, ни в черта. Выходит, ты вообще ни во что и ни в кого не веришь? Верю, внучок, верю. В кого? Я раскрыл рот. В тебя. В тебя я верю, внук. Ничего не понял. Как это можно верить в своего внука? Дед Мороз я, что ли? Нет, по-моему, дед тут что-то мудрит, не договаривает. Я подумал-подумал и говорю. Тогда, дед, я в тебя буду верить. Дед аж засиял, погладил меня по голове и тихо говорит. Вот и договорились. Все-таки дед у меня тоже бывает иногда странным. Придет, наговорит с воса маленькую тележку и думай потом, что он этим хотел сказать. Случается это, скажу я вам, не так уж и редко. Не знаю, сколько я еще простоял со своими воспоминаниями на перроне, но, оторвав кулаки от глаз, смотрю, подходит ко мне пацан, лет 12-13, спрашивает, что делаешь? Стою, не видишь, что ли? Шмыгнул я носом. Вижу. А чего стоишь? Не знаешь, куда ехать? Знаю, только денег на билет не хватает. Чего? Удивился пацан. Ну ты лох педальный. Ты что, билеты на электричку покупаешь? «Покупаю», — говорю. «А кто же меня без билета пустит?» «Точно лох», — смеется пацан. «Да что же это за день такой?» «Одна поросенком обозвала. Теперь этот шкет лохом педальным назвал». «Странный какой-то день. А пацан стоит, улыбается. Врезать ему по морде, что ли?» «Чего тебе нужно?» — спрашиваю, делая грозный вид. «Не знаю, правда, получилось это у меня или нет. Только пацан не испугался, но рассмеялся и дальше спрашивает». «И много не хватает?» 10 рублей. «Далеко ехать?» «Черешневые сады», — отвечаю. «Полтинник есть, а нужно 60 рублей». «Делов-то!» — хмыкнул пацан и, протянув руку, представился. «Иван». «Михаил», — ответил я, пожав его грязную, но крепкую ладонь. «А если я тебя на электричку без билета проведу, ты мне полтинник отдашь?» — спросил новый знакомый. «Как это?» — удивился я. «Очень просто. Здесь есть одно место. Я могу провести тебя в обход турникета. Так что, договорились?» «Ну а потом как ехать? Там же контролеры». «Ты что, дикий, что ли?» — расхохотался Иван. «Какие контролеры? Не знаешь, как от контролеров уходить?» «Знаю, но... чего но? Ну чего но? Или ты на вокзале собрался ночевать? Здесь менты быстро тебе ласты завернут. Так что слушай, чего я тебе говорю? Хочешь домой? Давай мне полтинник, а я тебя на электричку посажу. «Все по-честному. Идет?» «Хорошо. Неожиданно для самого себя», — согласился я. «Только сначала проводи, а потом я тебе полтинник отдам». «Базара нет», — сказал Иван и добавил. «Полтаж засвети». «Чего?» — не понял я. «Полтинник покажи, Миха». Убедившись, что я его не обманываю, Иван повел меня по каким-то закоулкам. Через 10 минут я уже сидел в электричке без копейки денег, а Ивана и след простыл. «Надо же! Кто он такой, этот пацан? Такой пронырливый! Теперь нужно держать ухо востро, не попасться бы контролёром». Я перешел в середину поезда и стал ждать бегущих зайцев. Вот я и дожился. А говорил, что никогда без билета не поеду. Ну так я же не нарочно, так получилось. Странно. Интересно, вы осуждаете меня? А с чего это я взялся людей дураками обзывать? Ну, тех, которые сегодня мимо меня пробегали, спасаясь от контролеров. А сам-то каков? Скажешь, случайно? А почем ты знаешь, что у тех людей случилось? Может, их обворовали? Может, у них и вовсе денег нет? Или на хлеб не хватает? Кто тебе дал право их дураками называть? Эх ты, Миша, Миша, а теперь вот сам с метровыми ушами едешь в электричке. В этот момент напротив меня уселся новый клоун. Но уже в заячьем костюме. Я искоса взглянул на него и подумал, это ж надо, в электричку пришел в таком костюме. Вдруг заяц наклоняется ко мне и говорит, Мишка, зря ты билет не купил. А вдруг не сумеешь контролера перехитрить? Высадят тебя на какой-нибудь платформе и будешь куковать. А ведь уже вечереет, что будешь делать? Я рассмеялся, узнав Ваньку по голосу. «Ваня», — говорю, — «не валяй дурака. Чего это ты в зайца вырядился?» «Да нет, Миша, не Ваня я», — отвечает Ванька, «но голос его точно, говорю. Я и есть настоящий заяц, а вот ты липовый, игрушечный». Смотрю, а у него и впрямь передние зубы настоящие, заячьи, и так щелкает ими, у меня аж мороз по коже. Испугался я жутко, а этот дикий заяц как прыгнет и кусь меня за плечо. Я только хотел схватить его за уши, и тут проснулся. Передо мной стоит контролер, мужчина, толкает меня в плечо и улыбается. «Парень», — говорит, — «эй, слышь меня? Проснись. Билетик предъяви, пожалуйста». Эх, ну что же я за человек такой? Почему я такая никчемная личность? Ни на что не способен. Ни художник из меня не получился, ни попрошайка. Даже заяц и тот никудышный. Ну почему так? Так мне обидно стало, чуть не заплакал. «Дяденька», — говорю, — «честное слово, всегда билеты покупаю, а сегодня так вышло». «Нет, так не бывает». Контролер посмотрел мне прямо в глаза и говорит: «Я тебе верю, мальчик, и не сажу с поезда. Но пообещай, что в следующий раз, когда будешь ехать, купишь два билета. Один за проезд, а другой за эту поездку. Обещаешь?» «Да я вам клянусь!» — радостно вскрикнул я. Мне вдруг захотелось броситься ему на шею и расцеловать. Я, конечно, этого не сделал бы, но радости моей не было предела. «Скажите, а вы бы не обрадовались? Вот что значит мужик-контролер. Тетка высадила бы, я в этом уверен. Хотя и тут я не прав. Извините меня, дорогие женщины-контролеры. Просто я тупой в этих вопросах и несу откровенную чушь. Простите меня, ради бога, очень вас прошу». «Не надо клясться», — улыбнулся контролер. «Если ты обманешь, то не меня. Ты обманешь себя. Но, повторяю, я тебе верю. Всего доброго». Не знаю почему, но в ту ночь я не мог долго уснуть. Ворочался. Несколько раз пытался читать книгу, но буквы все время проплывали мимо. Уснул лишь после того, как через окно на небе заметил розовую полоску. Увидел ее и уснул.